Глава 4. Думаете, я сразу вернул себе свое настоящее лицо? Лицо Романа Перовского, разумеется, ведь Виктора Чумакова больше не существовало. Хотя, если хорошенько постараться, возможно, я и сумею со временем вернуть свой старый, настоящий облик. Вот только вопрос, а надо ли это делать? По моему скромному разумению, нет. Конечно, я долгое время был к нему привязан, как сказал бы ослик Иа. Но большого сожаления об утрате своего внешнего вида уже не испытываю. Ну а после того, как мне довелось побывать в разных личинах, даже в одной юной девушке, жаль, распробовать ее как следует не удалось, я уже стал смотреть на физическое содержание совершенно другими глазами. Да и часть памяти чумы, не меня, а которой первый всадник, немало помогла в осознании бренности нашей физической оболочки. Ведь недаром же он меняет тела, в которых возрождается, с завидной периодичностью. Есть здесь какая-то тайна или некий скрытый смысл, я не знаю. Но ведь отчего-то все происходит именно так, а не иначе. И думается мне, что, умирая в своем времени, я встретил бабку-колдунью Акулину не за просто так. Нет, не случайно. Вообще все якобы случайности, происходившие вокруг меня, нифига не случайны. Хотя, если на первый взгляд, все вроде бы и так, а вот если остановиться, да и призадуматься, уж вовсе и не так. Это уже как Леня Агутин пел в свое время, все так и не так. Но тот, кто ведет меня, а присутствуют и такие подозрения, уж слишком резко я набираю ведьмачьи чины, уже по этой жизни не дает не то что остановиться, а хотя бы немножко дух перевести, гонит и гонит. Где уж тут задуматься о бренности бытия? Тут бы элементарно выжить, вот чем я и занимаюсь по сей день, и скажу без ложной скромности, пока у меня это получается. Надеюсь, что хоть в СССР мне удастся провести в блаженном ничего не делании хотя бы денек, привести в порядок не только мысли, но и душевное равновесие. Оно у меня хорошее, это душевное равновесие, но почему-то хромает. Но я духом не падаю, несмотря на все эти душевные терзания. Просто некогда, да и не ко времени. Вот помогу нашим отцам и дедам Фрица победить, вот тогда и буду рефлексией, самокопанием и самоедством заниматься. А пока даже слова такие нужно забыть. Одним словом, после тщедушной фигуры со впалой грудью оберштурмфюрера СС Маттиаса Гренца я нацепил на себя крепкую и подтянутую шкурку майора фон Удофенштаде. «Готен так!» «Гергауптман государственной безопасности!» Подмигнувший Шармана Зашвили, произнес я хорошо поставленным аристократическим голосом Удо, «Вы все видели собственные глаза!» Специально коверкая слова, откровенно потешался я над выпавшим в осадок Владимиром Харитоновичем. Следом за практически идеальной фигурой женской мечты я неторопливо перекинулся в коренастую фигуру водителя мотоцикла Хайни Богара, этакого немецкого бюргера с намечающимся пивным брюшком. И эта очередная смена тела вызвала у капитана госбезопасности откровенное непонимание сути вопроса. Он стремительно приблизился ко мне, обежал по кругу и даже потрогал рукой волосатое плечо коренастого фрица, в образе которого я и предстал перед начальником школы. «Ну что, товарищ капитан государственной безопасности?» Не без некоторой усмешки произнес я, уже не коверкая великий и могучий, уложили персты в раны, аки Фома неверующий. «Как вы это делаете?» – пораженно прошептал Владимир Харитонович. «Ведь это тело, оно как настоящее, как и предыдущее», – поправил я начальника школы. «Причем эти тела не только выглядят как настоящие, они таковыми и являются на самом деле. Но это же...» Капитан госбезопасности даже задохнулся, едва представивший себе открывающиеся перспективы разведдеятельности, и эту мысль в его голове я прочитал довольно отчетливо, словно бы он произнес ее вслух. Да я даже на цвет ауры внимания не обратил, поскольку все его мысли лежали передо мной как на ладони, как говорил еще один мультипликационный персонаж. «Ура! Заработало!» Только один вопрос, а надолго ли? Хотелось бы навсегда, но выяснять это можно будет только лишь практическим путем. Это же идеальная маскировка. Возбужденно воскликнул начальник школы. И не надо никаких париков, грима, накладных бород и усов. Что нужно сделать, чтобы освоить это искусство, товарищ Юма? А вот этого он вам сказать не может, Владимир Николаевич. Мешался в нашу беседу дед. Это совершенно секретные разработки. Теперь я понимаю, задумчиво произнес Шарманазашвили. Нет, Владимир Харитонович, вы совсем ничего не понимаете. Усмехнувшись, произнес я, возвращая себя в исходное состояние, ставшее уже привычным телом Романа Перовского. Как же я по нему соскучился, словно после долгой отлучки в родимый дом вернулся, а пребывание в телах фашистских утырков вызывало у меня стойкое отвращение, словно в контейнере с дерьмом продолжительное время сидеть пришлось. И ощущение такое, что после этого надо собственное тело, мозги, а особенно души с хлоркой отпаривать и запах нацистской заразы отбивать. Неожиданно для себя я все мысли капитана госбезопасности читал сейчас словно открытую книгу. У меня проявилось стойкое убеждение, что это происходит лишь потому, что начальник госбезопасности чересчур уж разволновался и утратил контроль над своими чувствами. Вот и все его помыслы едва ли не на лбу жирными буквами оказались написаны. Думается мне, что если бы он пребывал в режиме диверсанта, да еще и на вражеской территории, то хренушка, что мне удалось бы прочитать, но радует одно. Мой ментальный дар постепенно прогрессирует. Надо бы опробовать заняться внушением. А вдруг сработает? Грех такие возможности не учитывать. Манипулирование людьми, особенно врагами, может оказаться отличным подспорьем в моей диверсионной деятельности, которую я был намерен продолжать до самого Дня Победы. А что этот день настанет, у меня не было ни капли сомнений. Просто хотелось, чтобы он наступил как можно раньше, чем в моей реальности, сохранивши сотни тысяч, а то и миллионы человеческих жизней. И за это я готов наизнанку вывернуться и пахать как проклятой. Хотел по привычке добавить и не щадя живота своего, но быстро остановился. Если я погибну, то никакой пользы принести уже не смогу. Поэтому я должен себя оберегать и даже обязан. Даже уничтожение одной танковой дивизии, пусть и не столь существенно, как хотелось, но непременно облегчило судьбу защитников кавказского направления, откуда это подразделение было отозвано. А мне бы сейчас только со своими тонкими каналами разобраться, заставить их полноценно работать как раньше, и можно снова в бой. Пока же я мало на что способен. По крайней мере, уничтожать фашистских утырков в таком промышленном масштабе, как до этого, я уже не в состоянии. Да и посылать братишку тоже не айс. Хотя мы с ним и основательно опустошили резервы. Лихорук, по-моему, вообще в ноль вышел. Однако же неотвратимость переполнения энергетического хранилища при интенсивном истреблении врага никуда не делась. Зато теперь образовалась хоть какая-то степень свободы в использовании дара, да и злыдню можно щедрить сквозь магическую связь перегнать, чтобы он на голодном пайке не сидел. А мне нужно как следует заняться прокачкой и продувкой меридианов, чтобы прийти в норму. Ну и Глашу с Акулинкой надо как-то из вражеского тыла вытаскивать. Если у меня здесь все получится, как я себе уже потихоньку планировать начал, то они мне здесь обязательно понадобятся. Вместе мы семья, мы сила, которую никаким фрицам не превозмочь. А вот мы их обязательно в едином порыве со всем советским народом. Вот от встречи с товарищем Сталиным я чувствую, мне уже никак не отвертеться. Слишком ставки высоки. Такие, что без участия самого Иосифа Виссарионовича не разрулить. Да и фрицы тоже на месте стоять не будут. По-любому задействует своего упыря в военных действиях, а нам-то и противопоставить ему совершенно нечего. Поэтому мне надо было срочно приводить себя в норму, иначе случится большая беда. Ведь сценарий войны из-за моего вмешательства уже пошел не совсем так, как было в оригинальной истории, пусть в малом и незначительном, но чем дальше, тем больше будут разбегаться эти две наши ветви реальности. И я вот прямо с задницей чувствовал эти нарастающие изменения. Ведь мои приобретенные здесь воспоминания время от времени покрывались непроницаемой пеленой либо дымкой, этаким туманом войны, как в компьютерных играх. Особенно эти сведения касались моих воспоминаний об истории этого альтернативного мира. В этих дубле воспоминаниях, касающихся измененной реальности, я практически не мог вспомнить ни одной даты, которую на зубок помнил в своих реальных воспоминаниях. Это означало, что существовала большая вероятность изменения этих дат. Однако же я помнил, как в случае со смертью деда мои приобретенные воспоминания вообще исчезли, но едва вмешалась магия. В общем, все зыбко и ненадежно, так что я, пожалуй, лучше повоздержусь от пророчеств, которые, возможно, так и не сбудутся. Ну, либо дождусь момента, когда во мне прорастет настоящий талант ясновидящего. Но я в этом глубоко сомневаюсь. Очень редкий дар. Он бомбадил почти за 200 лет жизни, ни одного провидца не встречал, только шарлатанов. Возвращаясь в свое тело, деактивировав печать двойника, меня вдруг посетила шальная хулиганская мысль, а как бы среагировал горячий горец Шармана Зашвили, если бы я сейчас в Акулинку перекинулся, да он бы тогда реально охренел, как, собственно, и дедуля с профессором Трефиловым, а вот бомбадила такими фокусами не пронять, он за свою долгую жизнь и не такого насмотрелся, но мысль промелькнула, а притворять ее в жизнь я не стал. Я ведь, так сказать, сейчас в неглиже, даже больше, с абсолютно голым торсом. Переколотится кобеляки на голые, крепкие и такие манящие девичьи груди смотреть. Вот так, наверное, сказала бы моя Глаша. Нет, не так. Покрепче бы оборотец завернула, этажа в 3-4. Она у меня такая. Черт. И как же я по ней соскучился, хотя с нашего расставания всего и несколько дней-то прошло. Да и дедуля, думаю, не будет рад такому представлению. Времечко-то ныне совсем не то, что давеча. Не привык народ к открытым голым сиськам, да еще таким идеальным. Это там, в нашем будущем, они везде и в телеящиках, и на обложках книг журналами, а уж про интернет я и вовсе помолчу. Там этого добра смотреть не пересмотреть. А мой старикан ведь к Акулинке до сих пор неровно дышит. И это, собственно, тоже большая проблема, которую придется как-нибудь разруливать. Он ведь должен еще мою бабушку встретить и полюбить. Это нужно обязательно, чтобы появился в этой, уже точно альтернативной реальности сначала мой отец, а затем уже и я. Хотя этот я уже мною, наверное, и не будет. Пусть даже я и заимел мои его будущие воспоминания. В общем, друзья, в этих запутанных, словно тот еще Гордиев узел временных парадоксах, можно основательно двинуться умом. И разрубить его на данный момент можно лишь одним единым способом. В общем, об этом нахрен не думать. А тема с приобретенными воспоминаниями еще от неродившегося меня поможет найти оптимальное решение развития этого мира. Ну, я на это надеюсь, а там как пойдет. В общем, не стал я показывать голые девичьи груди пацанам, а обойдутся как-нибудь. С них достаточно и моих превращений, от которых у них тоже глаза на лоб вылезли. Так-то дедуля с профессором Трефиловым уже все это видели, правда, в сокращенной программе. А тут я перебрал на гора всю свою картотеку двойников, оставив только Акулину и Банеча. И вот, когда я уже практически вернулся в свое тело, откуда-то сбоку раздался недовольный голос. «Что тут у вас творится, черт побери?» Все, кто до этого пялились на мое представление, резко повернулись в сторону прозвучавшего голоса. И я тоже не оказался исключением из правил. Источником негодования оказался крепкий, подтянутый мужчина лет под 35-40, с довольно приятным и открытым лицом своего рубахи парня. Однако же на плечах этого своего рубахи парня отлично сидела форма старшего майора государственной безопасности, а это по нынешним временам ни много ни мало звание высшего начальствующего состава в правоохранительных органах СССР. У рабочей крестьянской Красной Армии такое звание соответствовало комдиву, по сути уже генеральский чин, ведь в НКВД, как и в НКГБ, этих лет спецзвания были на 2 ступеньки выше, чем Красной Армии. То же звание государственной госбезопасности Шармана Зашвили соответствовало подполковнику в РККА. Это уже вам не хухры-мухры, а то вы дали ему заведовать особо секретной школой, Будь он обычным капитаном, думается мне, что и нет, но это я опять отвлекся. Так вот, этот суровый и недовольный мужчина, появившийся в закутке перед душем, поспел только к концу моего выступления. В чем, собственно, прикол, он так и не понял, поэтому товарищ старший майор государственной безопасности и продолжил, соответственно, ромбом в двух петлицах распекать тех, кто ниже его званием, то есть всех остальных, ибо выше его званием вокруг никого не нашлось, да и откуда им тут взяться. «Товарищ капитан госбезопасности, потрудитесь объяснить, что у вас тут за бедлам. Курсанты славно все с ума посходили, как будто у вас сам товарищ Сталин побывал. А у нас тут товарищ старший майор госбезопасности, происходят поистине престранные события». А вот Владимир Харитонович с прибытием этого недовольного субъекта как-то собрался, перестал нервничать и нацепил на лицо маску ледяного спокойствия. «Не товарищ Сталин, конечно же, но и Владимир Харитонович, ты мне зубы тот не заговаривай!» Перебил Шармана Зашвили старший майор госбезопасности. «Что у тебя тут случилось?» И тут я его узнал. Это же начальник всей внешней разведки СССР Павел Михайлович Фитин. Вот уж не думал, что познакомлюсь с таким человеком. Он настоящая легенда, как и его коллега Павел Анатольевич Судоплатов. Я о них читал, да и дед много рассказывал. Вот и мне познакомиться с одной из этих легенд разведки довелось. И я у него случился. «Товарищ старший майор государственной безопасности», произнес дедуля, выходя на солнечный свет из тенистой беседки, скрывающей его лицо. «Лейтенант госбезопасности Чумаков за задание вернулся».